Глава 14. Иезавель. Джезебел. Смотрите, лесбиянки на байках в Колумбии преследуют протестующих из баптистской церкви Вестборо вдоль Пенсильвания-авеню. И да, это выглядит так же восхитительно, как звучит. 9:15 PM, 29 сентября 2020 года. Когда Алекс в первый раз оказывается на Пенсильвания-авеню в качестве сына президента США, он чуть не падает в кусты. Он отчетливо помнит все, несмотря на то, что весь тот день казался нереальным. Он помнит салон лимузина и то, как непривычно ему было ощущать кожу сидений под своими липкими ладонями. Он был еще таким нервным и совсем зеленым пареньком, прижавшимся к окнам автомобиля, чтобы поглазеть на толпу. Он помнит свою мать с элегантным и строгим пучком на макушке. Она всегда ходила с распущенными волосами, будучи мэром, в первый день пребывания в Белом доме, в первый день работы в палате представителей, но в тот день решила их убрать, сказав, что не хотела, чтобы ее что-то отвлекало. Алекс думает, что пучок придает ей брутальности, словно если бы дело дошло до драки, она к ней готова, а в одной из туфель у нее припасена бритва. Она сидела напротив сына в пиджаке, лацкан которого сверкал золотым 24-каратным флагом, просматривая свои заметки для речи, и Алекс был так горд, что его чуть не стошнило. В какой-то момент все изменилось. Эллен и Лео проводили к северному выходу, а Алекс и Джун поплелись в противоположном направлении. Отчетливо он помнит несколько вещей. Свои изготовленные на заказ серебряные запонки в виде звездных истребителей X-Wing, крошечную царапину на западной стене Белого дома, которую он в первый раз увидел вблизи, собственные развязавшиеся шнурки. Еще Алекс помнит, как наклонился, чтобы завязать их, и потерял равновесие от волнения. Помнит, как Джун схватила его сзади за пиджак, чтобы удержать от падения прямиком в колючий розовый куст перед камерами 75 журналистов. Это и был тот самый момент, когда Алекс решил, что никогда не позволит себе волноваться. Только не в роли Алекса Клермонта Диаса, сына президента Соединенных Штатов, и только не в роли Алекса Клермонта Диаса, восходящего политического лидера. Теперь он, Алекс Клермонт Диас, центр международного политического секс-скандала и парень принца Англии, вновь оказывается в лимузине на Пенсильвания-авеню, и вокруг него вновь собралась толпа народа, а пугающее чувство тошноты снова подступает к горлу. Когда дверь машины открывается, за ней стоит Джун в ярко-желтой футболке с надписью «История, а?» «Нравится?» — спрашивает она. «Ими торгует один чувак в соседнем квартале. Я взяла у него визитку. Собираюсь оставить его контакты в своей следующей колонке для Vogue». Алекс бросается на сестру и стискивает ее в объятиях так сильно, что отрывает ее от земли. Вскрикнув, Джун тянет его за волосы, и они оба падают в ближайший кустарник. Видимо, это уготовано Алексу судьбой. Их мать едва успевает бегать с одного совещания на другое, поэтому вдвоем они выскальзывают на балкон Трумана и принимаются делиться новостями, прихлебывая горячий шоколад с пончиками. Пес пытается держать ее в курсе дел, но это не сильно помогает. Джун заплакала в первый раз, услышав о звонке с борта самолета, затем о том, как Генри дал отпор Филиппу, и о том, как вокруг Букингемского дворца собралась целая толпа. Прямо при Алексе она отправила сразу сотню сердечек в сообщение Генри, а тот прислал ей в ответ короткое видео, в котором они с матерью пьют шампанское, а Би играет «Боже, храни королеву» на электрогитаре. «Ладно, есть кое-что еще», — произносит Джун. «Никто не видел Нору уже 2 дня». Алекс пораженно пялится на нее. «О чем ты?» «Ну, я звонила ей. Захра ей звонила. Майк и ее родители тоже звонили ей. Она никому не отвечает. Охрана в ее квартире утверждает, что она все это время не выходила из дома. Судя по всему, она в порядке, просто занята. Я пыталась вломиться к ней домой, но она сказала швейцару, чтобы тот меня не пускал. Это подозрительно и еще... как-то дерьмово». «Ага, знаю». Алекс отворачивается и шагает к перилам. Ему и вправду пригодился бы невозмутимый подход Норы в этой ситуации. Ну или хотя бы компания лучшего друга. Он чувствует себя немного преданным. Нора оставила его тогда, когда он больше всего в ней нуждался. Когда они с Джун оба в ней больше всего нуждались. У нее привычка закапываться в свои сложные математические вычисления, в особенности, когда вокруг происходят нехорошие вещи. «Да, кстати», — говорит Джун, — «вот то, о чем ты меня просил». Сунув руку в карман джинсов, она протягивает ему сложенный листок бумаги. Алекс пробегает глазами по строчкам. «О боже, жучок!» — вздыхает он. «О боже!» «Тебе нравится?» Джон выглядит слегка взволнованный. «Я пыталась отразить здесь тебя, твое место в истории и то, что твоя роль значит для тебя, и...» Она не успевает договорить, потому что Алекс вновь притягивает ее в свои медвежьи объятия, на этот раз со слезами на глазах. «Это просто идеально, Джун!» «Привет деткам президента!» Неожиданно слышится голос, и когда Алекс отпускает Джун, то видит Эми в дверном проеме, ведущем в овальный кабинет. «Госпожа президент желает видеть вас в своем офисе». Она немного отвлекается, прислушиваясь к указаниям в наушнике. Она велит принести с собой пончики. «Откуда она всегда все знает?» — бормочет Джун, забирая с собой тарелку. «Василек и барракуда со мной, выдвигаемся», — отчитывается Эми, прикасаясь к наушнику. «До сих пор не могу поверить, что ты выбрал для нас такие идиотские кодовые имена», — сообщает Джун брату. Алекс ставит ей подножку у двери. Пончики исчезают за 2 часа. Первый оказывается съеден на диване Джун, которая от нечего делать сидит, завязывая и развязывая шнурки на кедах. Второй — возле дальней стены Захры, быстро набирающий в телефоне одно сообщение за другим. С третьим разбирается Эллен, сидя за столом, резолют и с головой уйдя в бумаги с прогнозами. Четвертый добивает Алекс, сидящий на другом диване и считающий минуты. Двери в овальный кабинет распахиваются, и в него с шумом влетает Нора. На ней заляпанная отбеливателем толстовка 72-го года с надписью «Холеран в Конгресс». А на лице застыло безумное, ослепленное солнцем выражение человека, который вылез из своего подвала в первый раз за 10 лет. Она так спешит к столу Эллен, что едва не врезается в бюст Авраама Линкольна. Алекс тут же вскакивает на ноги. «Где тебя носило, мать твою?» Она швыряет толстую папку Эллен на стол и, запыхавшись, поворачивается к Алексу и Джун. «Ладно, я понимаю, что вы злитесь, и вы имеете на это полное право, но...» Она опирается на стол обеими руками, указывая подбородком в сторону папки. «Я 2 дня проторчала в своей квартире и работала над этим. Вы точно перестанете злиться на меня после того, как увидите, что там?» Мать Алекса смотрит на нее, растерянно моргая. «Нора, милая, мы пытались понять...» «Эллен!» — почти вскрикивает Нора. В комнате повисает тишина, и Нора застывает, осознавая, что ляпнула. «Мэм!» «Свекровушка, прошу вас, просто вы обязаны это прочитать». Алекс смотрит, как его мать вздыхает, прежде чем опустить ручку на стол и потянуть к себе папку. Нора выглядит так, словно она вот-вот упадет без сознания прямо на этот стол. Алекс таращится на Джун, сидящую на диване напротив, судя по всему, также ничего не понимающую. И... «Вот же дерьмо!» произносит его мать, на лице которой отражается смесь ярости и недоумения. «Это же... ага», — подтверждает Нора. «И... да-да». Эллен прикрывает рот рукой. «Откуда у тебя это, черт возьми? Подожди, да я перефразирую. Как ты, черт возьми, это заполучила?» «Итак...» Нора отрывается от стола и делает шаг назад. Алекс не имеет ни малейшего понятия о том, что происходит, но знает, что это что-то очень-очень важное. Нора принимается расхаживать по кабинету, прижимая ко лбу обе руки. «В день утечки я получила анонимное письмо. Обычный виртуальный аккаунт, но его невозможно было отследить. Я пыталась. Они прислали мне ссылку на громадную кучу файлов, сказав, что они хакеры, и им удалось заполучить полное содержимое личных переписок с почтового сервера Ричардса». Алекс пораженно смотрит на нее. «Что?» Нора глядит на него в ответ. «Понимаю». Захра, стоящая у стола Эллен, скрестив руки на груди, перебивает ее. «И ты не доложила об этом в соответствующие каналы? Потому что?» «Потому что поначалу я не была уверена, что это вообще что-то стоящее. А поэтому я не могла никому это доверить. Они утверждают, что прислали это именно мне, потому что знали, что я лично была замешана в ситуации с Алексом и сделаю как можно быстрее все, чтобы найти то, на что у них не хватило времени». «И это?» Алекс не может поверить, что ему все еще приходится об этом спрашивать. «Доказательства», — отвечает Нора. Ее голос дрожит. «Что гребаный Ричардс тебя подставил?» Смутно Алекс слышит, как Джун вполголоса ругается и встает с дивана, чтобы отойти в дальний угол кабинета. Его колени подкашиваются, поэтому ему приходится сесть обратно. «Мы... Подозревали, что, возможно, штаб Ричардса причастен к тому, что произошло, — говорит его мать. Она обходит свой стол и опускается перед Алексом на колени в своем сером накрахмаленном платье, прижимая папку к груди. Я заставила людей все проверить. Я и представить себе не могла. Все это пришло прямиком из компании Ричардса. Она берет папку и раскрывает ее на кофейном столике посреди комнаты. Там были сотни тысяч писем, — говорит Нора, когда Алекс опускается на ковер и принимается изучать страницы. И, клянусь, треть их была с левых аккаунтов, но я написала код, который сузил их количество до 300. Остальное я проверяла вручную. Там было все об Алексе и Генри. Первым делом Алекс видит собственное лицо. Это фото, размытое, расфокусированное, снятое через объектив для дальней съемки. Его почти не узнать. Сложно определить его местоположение, пока он не видит изящные занавески цвета слоновой кости на краю фото. Спальня Генри. Взглянув вверх, он видит, что фото прикреплено к переписке между двумя людьми. Отказ. Нильсон говорит, что фото недостаточно четкое. Тебе придется сказать, Ф, что мы не согласны платить за фотки снежного человека. Нильсон. Нильсон руководит предвыборной кампанией Ричардса. «Ричардс выдал тебя, Алекс», — говорит Нора. «Все началось, как только ты покинул компанию. Он нанял фирму, которая, в свою очередь, наняла хакеров, получивших записи с камер наблюдения Бикмана». Эллен уже рядом с ним. Зажимая в зубах колпачок от маркера, она прочерчивает ярко-желтые линии на страницах. Справа от Алекса тоже что-то шевелится. Захара подходит, притягивает к себе стопку бумаг и принимается что-то отмечать красной ручкой. «У меня нет никаких номеров банковских счетов и всего такого, но если вы взглянете, там есть квитанции об оплате, накладные и запросы на обслуживание», — говорит Нора. «Там есть все, ребята! Все происходило через тайные каналы между фирмами и с фальшивыми именами, но везде остались цифровые следы. Этого будет достаточно для федерального расследования, которое, думаю, может повлечь за собой повестку в суд и финансовую тяжбу». По сути, Ричардс нанял фирму, пригласившую на работу фотографов, которые следовали по пятам за Алексом, и хакеров, которые взломали ваш сервер. А затем наняли еще одну компашку, чтобы все скупить и перепродать Daily Mail. То есть мы сейчас говорим о том, что частный подрядчик следил за членом президентской семьи и внедрился в службу безопасности Белого дома, чтобы устроить секс-скандал в целях победы в президентской гонке. А это полная дерь... «Нора, не могла бы ты...» — неожиданно спрашивает Джон, вернувшись на диван. «Просто помолчи, прошу тебя». «Извини», — произносит Нора. Она тяжело опускается на диван. «Я выпила, наверное, банок 9 Редбула, чтобы оставаться в сознании, и заживала это жвачкой с травкой, чтобы расслабиться, поэтому меня сейчас нехило штырит». Алекс закрывает глаза. Перед ним так много всего, что он даже не может это все переварить. Он испытывает злость, ярость, но теперь он знает, кто за всем этим стоит». Теперь он может что-то предпринять. Может выйти на улицу. Может покинуть этот кабинет, позвонить Генри и сказать: «Мы в безопасности, самое худшее позади». Алекс открывает глаза и смотрит на бумаги на столе. «Как нам теперь с этим быть?» — спрашивает Джон. «А что, если мы просто сольем это в сеть?» — предлагает Алекс. «К примеру, на WikiLeaks». «Я ни хрена им не отдам», — перебивает его Эллен, даже не поднимая головы. «Особенно после того, что они с тобой сделали. Все это полное дерьмо. Я разберусь с этим ублюдком. Все это должно прекратиться». Она опускает фломастер. «Мы сольем все прессе». Ни одно крупное издание не напечатает это без подтверждения реальности этих писем от кого-то из штаба Ричардса, отмечает Джун. «А на это уйдут месяцы». «Нора?» — обращается к ней Эллен, пристально на нее взглянув. «Ты можешь сделать хоть что-то, чтобы вычислить того, кто прислал это тебе?» «Я пыталась», — отвечает Нора. «Они сделали все, чтобы скрыть свою личность». Она сует руку под рубашку и достает оттуда телефон. «Я могу показать вам их письмо». Она пролистывает пару страниц и кладет телефон экраном вверх на столик. Письмо такое же, как она описывала, с подписью в конце, которая, судя по всему, представляет собой комбинацию из цифр и букв. 2021 БЮК БЕК ЧЗБГ ЖР АК АИ 2021 БЮК. Взгляд Алекса останавливается на последней строчке. Он хватает телефон. Черт подери, он продолжает таращиться на идиотские знаки. 2021 Бюк! 2021 Бульвар Южного Колорадо! Ближайшая бургерная Five Guys к офису, в котором Алекс работал тем летом в Денвере. Он все еще помнит заказ, который должен был забирать, по крайней мере, раз в неделю. Чизбургер с беконом, жареный лук, соус AI. Алекс наизусть выучил тот гребаный заказ в Five Guys. Он чувствует, как сам начинает смеяться. Это код, который может понять только Алекс. Ты единственный, кому я могу доверять. Это не хакер, говорит Алекс. Тебе прислал это Рафаэль Луна. Это код проверки. Он смотрит на мать. Если ты защитишь его, он все подтвердит. Музыкальное вступление, 15 секунд. Минус сингла Destiny's Child 1999 года «Bills, Bills, Bills». Голос за кадром. Это подкаст Range Audio. Вы слушаете трек «Bills, Bills, Bills», поставленный по просьбе Оливера Уэстбрука, профессора конституционного права в Университете Нью-Йорка. Конец музыкального выступления. Уэстбрук. Добрый день. Меня зовут Оливер Уэстбрук, и со мной, как всегда, мой чрезвычайно терпеливый, талантливый, милосердный и просто прекрасный продюсер София, без которой я бы пропал, забытый, потерянный в огромном море из дурных мыслей и пьющий собственную мочу. Мы обожаем ее. Скажи всем привет, София. София Джарвер, продюсер Range Audio. Добрый день. Пожалуйста, помогите. Уэстбрук. И это «Bills, Bills, Bills» — подкаст, в котором каждую неделю я пытаюсь разобрать с вами простыми словами все происходящее в Конгрессе. Стоит ли вам волноваться, и что вы можете с этим сделать? Что ж, должен признать, ребята, пару дней назад я планировал совсем другой выпуск, но теперь я не вижу в нем смысла. Просто давайте... Уделите минуту своего времени и прочтите статью, которую напечатали этим утром в «Washington Post». Мы получили электронные письма, они анонимно просочились в сеть и подтверждены нежелавшим назваться источником из предвыборного штаба Ричардса, который ясно демонстрирует, что Джеффри Ричардс или другие высокопоставленные сотрудники его компании организовали весь этот изощренный, дьявольский план по слежке, контролю, взлому и обнародованию изданием Daily Mail писем Алекса Клермонта Диаса в рамках попытки избавиться от Эллен Клермонт на всеобщих президентских выборах. А затем за... Сколько сув? 40 минут? За 40 минут. До того, как мы начали записывать наш выпуск, сенатор Рафаэль Луна выложил пост в Твиттере, в котором объявил, что покидает компанию Ричардса. Итак, ничего себе! Не думаю, что есть какой-то смысл обсуждать то, что утечка из штаба Ричардса была организована никем иным, как Луной. Это однозначно был он. По моему мнению, все это выглядит словно... Возможно, он с самого начала не хотел там быть. Возможно, у него изначально были сомнения. Быть может, он даже внедрился в компанию, чтобы провернуть нечто подобное. София, мне позволено говорить такие вещи? Джарвер, в самом деле, когда тебя это останавливало? Уэстбрук, это точно. В любом случае, Каспер Мэтчесс платит мне огромные деньги, чтобы я записывал вам подкасты с анализами, поэтому именно это я и пытаюсь сделать. Даже несмотря на то, что все произошедшее с Алексом Клермонтом Диазом и принцем Генри за последнюю пару дней было просто возмутительным. И даже обсуждать это кажется дешевым и мерзким, но... Как мне кажется, есть три важных вывода, которые мы можем сделать из сегодняшних новостей. Во-первых... Сын президента США на самом деле не сделал ничего дурного. Во-вторых, Джеффри Ричардс совершил враждебный акт заговора против действующего президента, и я с нетерпением жду федерального расследования, которое ждет его в ту же секунду, как он проиграет эти выборы. В-третьих, Рафаэль Луна, вероятно, самый сомнительный герой всей этой президентской гонки. Нам нужна речь. Не просто заявление, а речь... «Ты это написала?» — спрашивает их мать, держа в руках сложенный листок бумаги, который Джун отдала Алексу на балконе. «Это Алекс сказал тебе избавиться от заявления, составленного нашим пресс-секретарем, и написать это все?» Джун кивает, прикусив губу. «Это совсем неплохо, Джун. Почему, черт возьми, ты не пишешь речи для всех наших выступлений?» Помещение для пресс-брифинга в западном крыле слишком обезличенное, поэтому принято решение собрать весь пресс-пол в дипломатической приемной на первом этаже. Это комната, в которой Рузвельт когда-то записывал свои беседы у камина. Алекс должен будет войти туда и произнести речь в надежде, что вся страна не возненавидит его за правду. Специально для телетрансляции они вырывают Генри из Лондона. Он должен будет твердо и уверенно стоять прямо за плечом Алекса, олицетворяя собой символ политического супруга. Мозг Алекса раз за разом проворачивает все это у него в голове. Он уже представляет себе, всего через час миллионы и миллионы телевизоров по всей Америке будут транслировать его лицо, его голос, слова Джун и Генри, стоящего рядом. Все узнают. Все и так в курсе, но они не знают истины. Всего через час каждый американец сможет взглянуть на экран и увидеть сына их президента рука об руку со своим парнем. А по другую сторону Атлантики почти столько же людей будет смотреть на экраны ТВ над кружкой пива в пабе, ужиная с семьей или сидя дома тихим вечером, и увидит там своего молодого и самого очаровательного прекрасного принца. Вот и все. 2 октября 2020 года. Весь мир увидит их, а история запомнит. Алекс ждет на южной лужайке любые слипы мисс Сады Кеннеди, где они с Генри впервые поцеловались. Военный вертолет приземляется в какофонии шума винтов, и Генри, драматично обдуваемый порывами ветра, появляется из него, с ног до головы одетый в барбаре, словно лихой герой, готовый рвать на женщинах белье и поднимать из руин уничтоженной войной страны. Алексу ничего не остается, кроме как рассмеяться. «Что?» — кричит Генри, перекрывая шум, когда видит выражение лица Алекса. «Вся моя жизнь — это шутка вселенского масштаба, а ты нереален!» — хрипло отвечает Алекс. «Что?» — еще раз кричит Генри. «Я говорю, прекрасно выглядишь, малыш». Они крадутся на лестничную площадку, чтобы поцеловаться, пока Захара их не находит и не оттаскивает Генри для подготовки к съемкам. Как только их проводят в дипломатическую приемную, все начинается. Время пришло. Это был долгий-долгий год изучения Генри изнутри и снаружи. Изучение себя, изучение того, сколько еще осталось Алексу узнать о самом себе. И пришло время выйти, встать на этот пьедестал и уверенно обо всем заявить. Он не боится своих чувств, он не боится говорить о них. Он боится лишь того, что может произойти, если он это сделает. Генри нежно касается кончиками двух пальцев ладони Алекса. «Всего 5 минут на всю оставшуюся жизнь», — говорит принц, мрачно усмехаясь. Алекс тянется к нему в ответ, прижимает большой палец к его ключице и скользит под узел его фиолетового галстука. Ощутив под пальцами шелк, Алекс следит за дыханием Генри. «Ты самая плохая идея, которая у меня когда-либо появлялась», — говорит он. Рот Генри медленно расплывается в улыбке, и Алекс целует его. Обращение сына президента США Алекса Клермонта Диаса из Белого дома. 2 октября 2020 года. Доброе утро. Я есть и был, в первую, последнюю очередь и всегда, дитя Америки. Эта страна взрастила меня. Я рос среди полей и холмов Техаса, но успел побывать в 34 штатах, прежде чем научился водить. Когда в 5 классе я подхватил кишечный грипп, моя мать написала записку в школу на обороте праздничной открытки от вице-президента Байдена. «Простите за это, сэр». Мы тогда очень спешили, а это была единственная бумага, которая оказалась у матери под рукой. Я выступил перед вами в первый раз на сцене Национального демократического съезда в Филадельфии, когда мне было 18. И я представлял свою мать в качестве кандидата на должность президента. Вы болели за меня. Я был молод и полон надежд. И вы позволили мне воплотить американскую мечту о том, что парень, с детства говоривший на 2 языках, чья семья многонациональная, прекрасная и стойкая, могла почувствовать себя здесь, в Белом доме, как дома. Вы перекололи флаг на мой лацкан со словами «Мы болеем за тебя». Сегодня, стоя перед вами, Я надеюсь, что не подвел вас. Несколько лет назад я встретил принца. И хотя я не понимал этого тогда, его страна взрастила и меня. По правде говоря, мы с Генри были вместе с начала этого года. Правда заключается в том, что, как многие из вас читали, каждый день мы боролись с тем, что все это могло означать для наших семей, наших стран и нашего будущего. Правда заключается в том, что нам обоим пришлось идти на уступки, стоившие нам сна, чтобы обеспечить себе достаточно времени и поделиться этим со всем миром на своих условиях. Но мы не получили такую свободу. Однако правда состоит еще и в одной простой истине. Любовь невозможно сломить. Америка всегда в это верила, и поэтому мне не стыдно стоять сегодня там, где стояли президенты, заявляя, что я люблю его, так же, как Джек любил Джеки и Линдон любил Леди Бёрд. Каждый человек, несущий бремя наследия, выбирает себе партнера, с которым готов его разделить, которого люди Америки впустят в свое сердце, в свои воспоминания и книги по истории. Америка. Он. Мой выбор. Как и бесчисленное множество других людей, я боялся заявить об этом во всеуслышание из-за возможных последствий. Именно вам я говорю. Я понимаю вас. Я один из вас. Пока я нахожусь в Белом доме, ваш дом тоже будет здесь. Я сын президента Соединенных Штатов. И я... бисексуал. История запомнит нас. Если я могу просить народ Америки только об одном, то вот моя просьба, прошу, не позволяйте моим действиям повлиять на ваше решение в ноябре. Решение, которое вы примете в этом году, это нечто гораздо большее, чем я мог бы когда-то сделать или выразить словами. И оно определит судьбу всей страны на долгие годы. Моя мать, ваш президент, настоящий боец и победитель, которого заслуживает каждый житель Америки, чтобы в течение еще 4 лет наша страна продолжала расти, развиваться и процветать. Пожалуйста, не позволяйте моим действиям тормозить этот прогресс. Я прошу СМИ не фокусировать внимание на мне и Генри, а только на компании, ее политике, а также жизнях и условиях существования миллионов американцев, которые поставлены на карту в этих выборах. И, наконец, я надеюсь, что Америка будет помнить, что я все еще дитя, которое она взрастила. Моя кровь все еще там. Ла-Мета, Техас, Сан-Диего, Калифорния и Мехико. Я все еще помню звук ваших голосов с той сцены в Филадельфии. Каждое утро я просыпаюсь, думая о ваших родных городах, о семьях, с которыми встречался на митингах в Айдахо, Орегоне и Южной Калифорнии. Я никогда не надеялся стать кем-то иным, кроме того, кем я был для вас тогда и кем я являюсь сейчас. Сыном президента, искренне вашим, на словах и в поступках. И надеюсь, что в день инаугурации в январе я все еще продолжу им быть. Первые 24 часа после речи проходят как в тумане. Но несколько картинок запечатлеваются в мозгу Алекса до конца его жизни. Первое. На следующее утро после выступления на Национальной аллее собирается новая толпа. Самая большая из всех, что ему приходилось видеть за последнее время. Из соображений безопасности Алекс остается в стенах резиденции. Генри, Джун, Нора, он сам и трое его родителей сидят в гостиной на втором этаже, чтобы посмотреть прямой репортаж на CNN. Посреди передачи на экране появляется Эмми, стоящая перед ликующей толпой в желтой футболке Джун с надписью «История». «А?» К футболке приколот радужный флаг. Возле нее стоит Кэш. На его плечи взгромозилась жена Эмми в джинсовой куртке, в которой Алекс узнает ту самую куртку, которую Эмми расшивала в самолете, в цвета пансексуального флага. Алекс вопит так громко, что проливает кофе на любимый ковер Джорджа Буша. Следующая картина. Сенатор Джеффри Ричардс с лицом полнейшего идиота на CNN заявляет о своей серьезной обеспокоенности способностью президента Клермонт сохранять беспристрастие в вопросах традиционных семейных ценностей из-за того, что творит ее сын в священном месте, выстроенном нашими праотцами. Вслед за ним сенатор Оскар Диас по онлайн-связи высказывается о том, что главная ценность президента Клермонт Это защита Конституции, и что Белый дом был построен рабами, а не праотцами. Следующая картинка. Выражение лица Рафаэля Луны, когда, подняв глаза от своих бумаг, он видит Алекса, стоящего в дверях его офиса. «Зачем тебе вообще нужны помощники?» — спрашивает Алекс. «Когда я направился прямиком сюда, никто даже не попытался меня остановить». Луна в очках для чтения и выглядит так, словно не брился уже несколько недель. Он улыбается немного обеспокоенно. После того, как Алекс расшифровал его сообщение в письме, Эллен позвонила прямиком Луне и без лишних вопросов сообщила, что защитит его от любых обвинений, если он поможет ей убрать Ричардса. Алекс знал, что его отец тоже связывался с Рафом, а Луна знал, что никто из его родителей не держал на него зла. Но это первый раз за долгое время, когда они разговаривают. «Если ты считаешь, что я не сказал каждому сотруднику в первый же день, что у тебя есть свободный доступ к этому кабинету, то ты глубоко ошибаешься», — говорит он. Алекс ухмыляется и достает из кармана пакетик Skittles, из-под тишка подбрасывая его на стол Луны. Раф выдвигает из-под стола стул, который стоял возле него нетронутым все эти дни. У Алекса до сих пор не было шанса поблагодарить Луну, и он понятия не имеет, с чего начать. Он даже не уверен в том, что это необходимо. В первую очередь поэтому он просто наблюдает, как Луна вскрывает пачку и высыпает конфеты на бумаге. В воздухе висит немой вопрос, который они оба ощущают. Алекс не хочет задавать его. Они только что вернули Луну, он боится, что, задав этот вопрос, он потеряет его вновь. Однако Алекс должен знать правду. «Ты знал?» — спрашивает он. «До того, как все произошло, ты знал, что он собирается делать?» Луна снимает свои очки и мрачно опускает их на бивар. «Алекс, я знаю, я окончательно разрушил твою веру в меня, поэтому я не виню тебя за этот вопрос», — отвечает он, опираясь на локти. Его взгляд становится жестким и сосредоточенным. «Но ты должен знать, что я никогда в жизни не позволил бы умышленно произойти такому с тобой. Никогда. Я понятия ни о чем не имел до того, как все это произошло. Так же, как и ты». Алекс с усилием выдыхает. «Хорошо», — говорит он. Он смотрит, как Луна откидывается на спинку стула и на тонкие морщинки его лица, ставшие немного глубже, чем раньше. «Итак, что произошло?» Луна вздыхает, испуская из груди хриплый, усталый звук. Этот звук заставляет Алекса вспомнить слова его отца у озера, когда тот говорит о том, сколько Луна по-прежнему скрывает. «В общем, — начинает он, — ты знал, что я проходил стажировку у Ричардса?» Алекс моргает. «Что?» Луна издает тихий и грустный смешок. «Ага. Ты бы и не узнал об этом. Чертов Ричардс позаботился о том, чтобы избавиться ото всех улик. Ну да, это было в 2000-м. Мне было 19. Это было еще тогда, когда Ричардс был генпрокурором в Юте. Один из моих профессоров попросил меня об одолжении. По словам Луны, среди сотрудников низшего звена ходили определенные слухи. Как правило, это были женщины-стажерки, но иногда особенно симпатичные мальчики, каким был и он. Ричардс обещал им наставничество и связи, если они соглашались просто выпить с ним после работы. Подразумевалось, что отказ был неприемлем. «Тогда у меня не было ничего», — говорит Луна. «Ни денег, ни семьи, ни связи, ни опыта. Я подумал, это единственный способ для тебя войти в эту дверь. Возможно, он действительно сдержит слово». Луна замолкает, переводя дыхание. У Алекса неприятно скручивает живот. «Он прислал за мной машину, заставил встретиться с ним в отеле и напоил. Он хотел... пытался...» Луна морщится, не закончив фразу. «В общем, я сбежал. Помню, как пришел домой той ночью, и парень, с которым я снимал комнату, посмотрел на меня и протянул мне сигарету. Кстати, именно тогда я и начал курить. Он смотрит на Skittles на своем столе и принимается отбирать красные конфетки от оранжевых, но затем бросает взгляд на Алекса и горько улыбается. На следующий день я вернулся к работе, как ни в чем не бывало. Я мельком обсудил это с ним в комнате отдыха, потому что хотела, чтобы все было в порядке, и именно за это я ненавидел себя больше всего. Поэтому, когда в следующий раз он прислал письмо мне на электронку, я пришел в его офис и заявил, что если он не оставит меня в покое, я расскажу обо всем прессе. И тогда он достал эту папку. Он называл это подстраховкой. Он знал все, что я делал подростком. Как родители вышвырнули меня за дверь, и я оказался в приюте в Сиэтле. Знал, что у меня была семья без документов. Ричард сказал, что если я хоть заикнусь о том, что произошло, то я не только никогда не построю карьеру в политике, но он разрушит всю мою жизнь. Он разрушит жизнь моей семьи. Поэтому я просто заткнулся. Взгляд Луны, когда он снова пересекся со взглядом Алекса, резок и холоден, как лед. Окно с грохотом захлопывается. Но я не забыл об этом. Когда я встречал его в залах Сената, он смотрел на меня так, словно я был ему чем-то обязан, потому что он не уничтожил меня тогда, когда мог это сделать. И я знал, что он сделает все возможное, чтобы заполучить президентское кресло. Но я не мог позволить этой опасной твари стать самым могущественным человеком в стране, если в моей власти было хоть что-то, чтобы его остановить. Он поворачивается на стуле, слегка потряхивая плечами, чтобы взять пару конфет и забросить их себе в рот. Луна старается выглядеть непринужденно, но дрожь в руках его выдает. Он объясняет, что поворотный момент наступил этим летом, когда он увидел Ричардса, заявлявшего в эфире о программе молодежного конгресса. Он понимал, что, получив больше доступ, сможет найти и слить доказательства злоупотребления им своими полномочиями. Даже если Луна и был слишком стар, чтобы соблазнить Ричардса, он мог обыграть его, убедив в том, что не верил в победу Эллен и что сможет обеспечить тому голоса латиноамериканцев и центристов в обмен на власть. Я ненавидел себя каждую минуту, что проработал в той компании, но провел все время в поисках улик. Я был близок. Я был так поглощен этим, так сосредоточен, что я совсем не заметил слухов о тебе. Я не имел ни малейшего представления, но когда все всплыло наружу, я все знал, просто не мог этого доказать. Однако у меня был доступ к серверам. Я многого не знаю, но повидал достаточно в свои юные бунтарские дни, чтобы знать парочку людей, которые могли организовать слив. Не смотри на меня так. Я не настолько стар. Алекс хохочет, и, глядя на него, Луна тоже начинает смеяться. Душу накрывает облегчение, словно свежий поток воздуха врывается обратно в комнату. В общем, отослать все тебе и твоей матери было самым быстрым способом разоблачения. И я знал, что Нора сможет с этим справиться. И я знал, что ты все поймешь. Он делает паузу, посасывая конфету. И Алекс решается задать вопрос. Мой отец был в курсе? О том, что я тройной агент? Нет. Об этом не знал никто. Половина моих сотрудников уволилась, потому что ни о чем не подозревала. Моя родная сестра не разговаривала со мной несколько месяцев. Нет, я о том, что Ричардс сделал с тобой. «Алекс, твой отец — единственный живой человек, которому я когда-либо все это рассказывал», — отвечает Луна. «Он взялся помочь мне тогда, когда я не позволил этого никому другому. Я никогда не переставал испытывать к нему благодарность. Но он хотел рассказать всем о том, что Ричард сделал со мной, а я не мог этого допустить. Я сказал ему, что это риск для моей карьеры, на который я не могу пойти. Но, честно говоря, я не думал, что то, что произошло с одним мексиканским парнишкой-геем 20 лет назад, каким-то образом повлияет на его дела. Я не думал, что кто-то вообще мне поверит». «Я тебе верю», — без промедления возражает Алекс. «Хотел бы я, чтобы ты просто рассказал мне тогда обо всем, что делаешь. Ну или вообще кому-нибудь. Ты бы попытался остановить меня», — отвечает Луна. «Все вы попытались бы». «Ну, Раф, это был чертовски безумный план, знаю. И я не знал, удастся ли мне исправить весь тот вред, что я причинил, но, честно говоря, мне было плевать. Я сделал то, что должен был. Ни за что на свете я бы не позволил Ричардсу победить. Вся моя жизнь — борьба. И я боролся». Алекс обдумывает его слова. Он может понять Луну. Все это перекликается с его собственными размышлениями. Он размышляет о том, о чем не позволял себе думать с той самой поездки в Лондон. О результатах экзаменов на юридический, спрятанных в столе спальни в запечатанном конверте. Как же ему сделать все то добро, что он может совершить? «Кстати, прости меня», — говорит Луна. за все, что я тебе сказал. Ему не обязательно уточнять, что именно. Я был не в себе. «Все в порядке», — отвечает Алекс. И он действительно так считает. Он простил Луну еще до того, как вошел в его кабинет, однако ценит его извинения. «И ты прости меня. Но все же я надеюсь, ты осознаешь, что если еще раз назовешь меня малец, я в буквальном смысле надеру тебе задницу». Луна искренне хохочет. «Слушай, ты встрял в свой первый сексуальный скандал. Вылезай уже из песочницы». Алекс одобрительно кивает, потягиваясь в кресло и сложив руки за головой. «Чувак, хреново, конечно, что все так сложилось с Ричардсом. Даже если ты разоблачишь его сейчас, натуралы обязательно выставят ублюдка-гомофоба за латентного гомосексуалиста, чтобы просто умыть руки. Будто в 99% из 100 они необычные старые, ненавидящие все живое лицемеры. Ага, особенно учитывая то, что, видимо, я был единственным стажером мужского пола, которого он затащил в отель. Он поступал как любой чертов хищник, его поступки не имеют ничего общего с сексуальностью, а всецело связаны с властью». «Собираешься что-то заявлять?» — спрашивает Алекс. «В ближайшее время». «Я много об этом думал». Луна наклоняется к нему. «Большинство людей уже догадались, что источник утечки я, и думаю, рано или поздно кто-нибудь придет ко мне с обвинением с истекшим сроком давности. Именно тогда мы и сможем открыть расследование в Конгрессе. Это будет мой звездный час». «Тогда все это будет не зря». «Кажется, ты сказал «мы», — спрашивает Алекс. «Что ж», — отзывается Луна, — «я еще кто-нибудь с юридическим опытом». «Это намек?» «Это предложение», — отвечает Луна. «Но я не собираюсь указывать, что тебе делать со своей жизнью. Я и так слишком занят, разгребая собственное дерьмо». «Взгляни». Он закатывает рукав. «Никотиновый пластырь, сучка». «Не может быть», — произносит Алекс. «Ты реально бросаешь?» «Я обновленная личность, не обремененная демонами прошлого», — торжественно отвечает Луна, делая анонистский жест рукой. «Вот ты ублюдок. Я горжусь тобой». «Хола!» — слышится голос из дверей офиса. «Это отец Алекса в футболке и джинсах с упаковкой из 6 банок пива в руке». «Оскар», — произносит Луна, ухмыляясь. «Мы только что обсуждали то, как я подорвал свою репутацию и разрушил собственную политическую карьеру». «Ага», — отвечает тот, подтаскивая еще один стул к столу и раздавая им по банке пива. «Звучит, как работенка для Лос Бастардос». Алекс вскрывает свою банку. «Еще мы можем обсудить, как мои действия, возможно, стоили маме победы на выборах, потому что я тот... бисексуальный человек-катастрофа, который единолично разоблачил уязвимость приватного почтового сервера Белого дома». «Ты так считаешь?» — спрашивает отец. «Не, брось. Не думаю, что итоги выборов зависят от какого-то почтового сервера». Алекс выгибает бровь. «Ты уверен?» «Слушай, возможно, это было бы правдой, если бы у Ричардса было больше времени на то, чтобы посеять зерно сомнений. Но не думаю, что это так. Может быть, будь это 2016 год... Может быть, будь это не Америка, которая уже избрала женщину на самый высокий пост. Может быть, не сидим мы здесь, три придурка, ответственные за первое в истории США избрание в Сенат открытого гея». Алекс довольно фыркает, а Луна склоняет голову и поднимает банку пива. «Но все же, станет ли это занозой в заднице твоей матери во время ее второго срока?» «Черт подери, да. Но она справится». «Взгляни на себя», — произносит Луна над банкой пива. «Вот и ответ на все, не так ли?» «Послушай», — говорит Оскар, — «кто-то в этой гребаной компании должен сохранять хладнокровие, пока все остальные терпят катастрофу. Все будет хорошо. Я в это верю». «А что насчет меня?» — спрашивает Алекс. «Думаешь, у меня будет шанс в политике после того, как я стал звездой в каждой мировой газете?» «Тебя поймали», — пожимает Оскар плечами. «Такое случается. Подожди немного и попытайся снова». Алекс смеется, но все же чувствует, что смог дотянуться до чего-то, засевшего глубоко в груди, и вырвать это. «Это что-то не от Клермонтов, а от Диасов. Ни хуже, ни лучше. Просто что-то другое». Генри отвели в собственную комнату в Белом доме на время его пребывания. Англия пощадила его на целых 2 ночи, прежде чем ему необходимо возвращаться на родину для турне, в ходе которого он должен будет оценить свой собственный ущерб. И снова, как же им повезло, что Кэтрин вернулась в игру. Алекс сомневается, что в ином случае королева была бы так же великодушна. Именно поэтому немного забавно, что комната Генри, стандартный покой для размещения королевских гостей, называются спальней королевы. Она какая-то слишком агрессивно розовая. Нет, сонно бормочет Генри. И это правда. Комната выполнена в федеральном стиле с розовыми стенами, розовыми коврами и постельным бельем. Розовой обивкой на всем, начиная от стульев и дивана в гостиной, заканчивая балдахином на кровати. Генри соглашается спать в этой комнате, а не в спальне Алекса, потому что уважает его мать. Будто каждый, кто прикладывает руку к воспитанию Алекса, не прочитал в мельчайших подробностях о том, что они вытворяли, когда оказывались в одной постели. Алекс не страдает такими комплексами, поэтому он пробирается по коридору из своей восточной спальни и наслаждается вялым ворчанием Генри. Они просыпаются полуголыми в тепле собственных тел, пока первый осенний холодок прокрадывается снизу под кружевными занавесками. Низко мурлыкая себе под нос, Алекс прижимается всем телом Генри под одеялом. Спиной к груди Генри, задницей... «Черт подери, привет!» — бормочет Генри, дергая бедрами от прикосновения. Несмотря на то, что он не может увидеть лица Алекса, тот все равно улыбается. «Доброе утро», — произносит Алекс и слегка ерзает задницей. «Сколько времени?» «7:32». «Самолет через 2 часа». Из груди Алекса вырывается тихий звук. Он поворачивается и обнаруживает заспанное лицо Генри с наполовину открытыми глазами. «Уверен, что мне не следует ехать с тобой?» Генри качает головой, не поднимая ее с подушки. «Это выглядит мило». «Это не ты опустил всю монархию и свою семью в собственных письмах, которые прочел весь мир?» «Я должен разобраться со всем сам, прежде чем ты вернешься». «Это справедливо», — отвечает Алекс. «Но уже скоро?» Губы Генри растягиваются в улыбке. «Безусловно. Тебе предстоит фотосессия в качестве королевского бойфренда, подпись рождественских открыток. Ах да, интересно, заставят ли они тебя выпустить свою серию косметики, как Марту?» «Заткнись, стонет Алекс, тычи его под ребра. Ты чересчур этим наслаждаешься». «Я наслаждаюсь этим достаточно», — возражает Генри. «Но если говорить серьезно, все это пугающе, но немного приятно. Заниматься всем этим самостоятельно. Мне не давали столько свободы никогда». «Ага», — отзывается Алекс. «Я горжусь тобой». «Фу!» — произносит Генри с ровным американским акцентом и смеется, а Алекс толкает его локтем. Генри притягивает его к себе и целует. Алекс смотрит на его русые волосы, рассыпающиеся по розовой подушке, длинные ресницы, голубые глаза, красивые ноги и изящные руки, прижимающие его запястья к кровати. Все, что он любит в Генри, находится в этом одном мгновении, в смешке, в том, как он дрожит, как уверенно изгибается его позвоночник в счастливом и раскованном сексе, в этом прекрасно обставленном эпицентре урагана. В этот день Генри возвращается в Лондон, а сам Алекс возвращается к предвыборной кампании. Теперь они должны понять, как им быть в реальности и как любить друг друга у всех на виду. Алекс знает, что они к этому готовы.